А если когда и случалось исключение, то Клим Сидорович лично прекращал возникавшие ссоры самыми действительными мерами. Сама барыня и даже барышни нередко участвовали в этом общеполезном деле. Одним словом, близость Шинка для всего семейства была неисчерпаемым источником приятного и полезного препровождения времени. Сафроныч тоже очень доволен был этим соседством. Он любил, чтобы все для него необходимое находилось у него близко под рукою. Но пора обратиться к нашим путешественницам. Когда карета подъехала к крыльцу, Анюту встретил один из лакеев Дюндика и на вопрос Клары Кашпаровны «Дома ли паны?» отвечал «Не знаю». Анюта очень удивилась такому ответу, ибо, не выходив еще из кареты, она заметила широкое лицо опекуна, выглядывавшее из нижнего этажа, и несколько женских голов, высунувшихся из окон верхнего, но не успела она еще выйти, как уже все скрылись. Путешественницам нашим между тем отворили двери, и они вошли в пространную залу, где оставили их одних. Долго сидели они в зале, и никто к ним не являлся. Наконец Клара Кашпаровна, потеряв терпение, вышла из залы и с трудом отыскала человека, у которого опять спросила, дома ли хозяева. На этот раз ей отвечали, что о них уже докладывали, и что барыня скоро просить их будет к себе. Еще протекло около четверти часа, в продолжение которых Клара Кашпаровна нетерпеливо прохаживалась по комнате, а Анюта сидела в задумчивости, мечтая о тетушке и о Владимире. Наконец пришли повестить, что барыня их ожидает. Они немедленно последовали за посланным, который ввел их в гостиную, где хозяйка дома, сидя величественно на софе, как будто на троне, приветствовала их одним наклонением головы, не вставая с места. Сухой прием этот привел в замешательство бедную Анюту. Сначала она подошла к хозяйке, чтобы поцеловаться, но, видя, что Марфа Петровна осталась неподвижную, она с робостью села подле нее, не говоря ни слова. Клара Кашпаровна, подождав немного, чтобы пригласили ее присесть, и смекнув, что ожидания ее будут напрасны, также опустилась на стул немного подалее. Глубокое молчание царствовало в продолжении нескольких секунд. Барыня, между тем, с надменным видом осматривала Анюту с ног до головы, отчего бедная девушка беспрестанно краснела. Наконец, Марфа Петровна решилась прервать молчание. «Зачем вы не приехали сюда с опекуном вашим, Фёкла Кузьминишна?» — сказала она. Анюта, приведенная в замешательство еще прежде этого вопроса, не отвечала ни слова, не поняв даже в первую минуту, что он касается до нее. «Ну?» продолжала Марфа Петровна. «Я спрашиваю, зачем вы не приехали прежде с Климом Сидоровичем?» «Барышню зовут Анной Трофимовной, матушка», — подхватила Клара Кашпаровна. «Право? А я и не знала этого. Но беда невелика. Отчего же мне в голову пришло, что зовут ее Кузьминишной? Да, она ужасно как похожа на дочь дворецкого нашего. Только та, не прогневайтесь, немного попригоже и помоложе. А который вам год?» 18 лет. «Неужто? Я думала, по крайней мере, за 20. Что ж, я чай в монастыре своем научились по-французски и по-тальянски». «Я говорю по-французски». «Здесь это совсем не в моде. Мы люди русские, иностранного не любим. Вот мои дочери говорят по-французски, могу сказать, не хуже других. Да я им запретила коверкать язык. Покорно прошу не вводить у меня в доме этих заморских затей. Я попугаев не терплю. Понимаете ли?» Бедная Анюта не знала, что отвечать. Она еще более закраснелась и робко взглянула на Марфу Петровну, но, встретив ее сверкающие взоры, опять потупила голову, и слезы брызнули из глаз ее. «Это что такое?» — вскричала Марфа Петровна. «О чем это, сударыня, вы плачете? Смотри, пожалуй, какая нежная. Обидно вам, что ли, что я даю вам советы?» Анюта, не привыкшая к такому обращению, и сама, стыдясь своей робости, еще пуще заплакала. И в самое это время вошел Клим Сидорович с обеими дочерьми. Бедная Анюта спешила утереть глаза, но тщетно старалась она воздержаться от слез. Между тем, барышни, довольно учтиво поклонившись, подошли к ней целоваться, а Дюндик остановился у дверей, не зная, что начать. Невольное уважение к Анюте, а может быть и некоторое о ней сожаление, сильно в нем боролось со страхом прогневать свою супругу. Марфа Петровна заметила его недоумение. «Ну что ж ты остановился?» — вскричала она. «Чего испугался? И тебе не хочется ли поплакать за компанию?» «Да, кажется, не о чем, матушка.